Глава 7. Пальцы холодные, их бьет дрожь. Я искусала губы до крови. Я не знаю, чем все это закончится, но я должна что-то предпринять. Павел везет меня в аэропорт. Я стараюсь не подавать виду, что нервничаю. Смотрю в окно на город, на его свежую зеленую листву, но на душе неспокойно. Я не знаю, куда еду и что меня ждет. Но я не могу просто сидеть, сложа руки, и смотреть, как с каждым днем отцу становится все хуже. Скорее всего, его здоровье ухудшилось из-за долгов перед Джумаевым. После завтрака сама не помню, какие вещи покидала в чемодан, но надо было создать видимость того, что я действительно улетаю. А еще надо будет как-то обмануть Павла, хотя в большом аэропорту затеряться несложно. Долго думала, что надеть. Странно, но для меня это было важно, чтобы не выглядеть глупо и несерьезно в платье с рюшами. Решила остаться в простых джинсах, лишь переодела цветную футболку на черную. Кроссовки, пиджак, сумочка с телефоном, паспортом и банковскими картами. Дорога до аэропорта была долгой, несколько раз стояли в пробке, а я все больше нервничала и сжимала в руках телефон. «У тебя все в порядке, Николь?» Павел обращает на меня внимание, а я улыбаюсь. «Да, спасибо, все хорошо. День рождения вчера был прекрасным. Не поздравил тебя лично, так что делаю это сейчас. И поздравляю тебя с днем рождения». «Спасибо». «Павел?» «Да». «Можно задать один вопрос?» «Конечно, задавай». «Папе грозит какая-то опасность?» Павел нахмурился, обернулся, посмотрел на меня, пока мы стояли на светофоре. «С чего такие вопросы, Николь?» «Ну, я так просто. Если у него есть начальник службы безопасности и люди в твоем подчинении, значит, они от чего-то или кого-то его защищают». «Все верно, но служба безопасности не только охраняет своего работодателя, она занимается и другими вещами». «Значит, папе ничего не угрожает? Я имею в виду физически». Павел посмотрел на меня. Снова как-то странно, но сразу улыбнулся. «Нет, ему ничего не угрожает. Поверь мне, я бы знал, и тебе не стоит ни о чем переживать». Что-то они все не договаривают. Визит Дамира Муратовича наделал шуму. Отец запаниковал, решил, что мне грозит опасность. Марина Владимировна ночью убеждала отца в том, что я уже взрослая, и мне пора платить за благополучие семьи, давая понять, что Джумаев в качестве моего мужа для всех нас лучший вариант. Он старше меня на целую жизнь, даже больше, и никогда не проявлял ко мне ярко выраженной симпатии, выходящей за рамки дозволенного. Я не видела в его жестах, взглядах и даже в подарках ничего интимного. Отец прав. Скорее всего, все эти дорогие безделушки — это всего лишь необходимость лишний раз показать, насколько он богат. Кольцо, подаренное вчера, лежит в сумочке. Хочу его вернуть, слишком дорогой подарок. Я посмотрела в интернете, сколько стоит подобное украшение. На Дальнем Востоке сейчас хорошо, почти курорт. Дядя тебе покажет местные красоты, полетаешь на вертолете над вулканами. Завидую. Да, там действительно красиво. Даже не знаю, жаль мне, что я не увижу всю эту красоту или нет. Но сейчас свою роль надо было сыграть отлично. За разговором о дальневосточных красотах доехали до аэропорта, припарковались. Павел достал чемодан, покатил ко входу. Я хотела все сделать сама, сказать ему, что дальше я разберусь. Но мужчина настоял на том, что должен меня проводить, как приказал отец. До вылета оставался еще целый час, но регистрация уже началась. Я быстро попрощалась с Павлом, получила талон на посадку и, растворившись в толпе, направилась к нужному терминалу. Намеренно шла медленно, оглядываясь по сторонам в поисках знакомой фигуры в черном пиджаке. Вдруг Павел настолько ответственный работник, что будет ждать, пока я не поднимусь на борт и самолет не взлетит. Пошла в туалет, открыла чемодан и нашла ярко-малиновую рубашку. Накинув ее, я собрала волосы в хвост и надела бейсболку. Несколько минут я стояла у кафе, пила лимонад и высматривала Павла, но так и не увидела его. Чувствовала, как внутри меня нарастает напряжение и волнение, даже когда я сдавала экзамены или прыгала с 15-метровой скалы в водопад в Таиланде, я не боялась и не волновалась так сильно. Сейчас я чувствую, что меня охватывает не просто страх, а ужас. Это неизбежное и необратимое чувство. Я сама по своей воле иду навстречу опасности, как в клетку к дикому зверю. Не знаю, выйду ли я оттуда целой и невредимой. Я отошла в сторону на улице, где был разбит сквер с лавочками, и села на одну из них и достала телефон. Написала сообщение. Аэропорт. Сквер. Ответ пришел через 5 минут, когда мои нервы были уже на пределе. «Жди. За тобой приедут».